Мама, это слово мне мило, полна она ласки любви. Мама на руках нас носила и нас охраняла в любви. Мама на руках нас носила и нас охраняла в любви. Мама, сколько ты пережила, мама, сколько горя снесла, нас ты берегла и хранила, мама, дорогая моя, нас ты берегла и хранила, мама, дорогая моя. Мама, кто так любит, жалеет, кто так сам не ценит себя. Мама, кто так нежно жалеет, мама, ты не только одна. Мама, кто так нежно лелеет, мама, да ты только одна. Мама, часто дети не любят старость и заботу твою, ласку, доброту они губят, маму не жалеют свою, ласку, доброту они губят, маму не жалеют свою. Сей друг, но учти, жать придется то, что насадила рука. Чти мать, и тогда улыбнется счастье, когда в жизни тоска. Чти мать, и тогда улыбнется счастье, когда в жизни тоска.